эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. И сегодня у нас необычный эфир, который будет посвящен теме «Каляда». 23 декабря 2019 года, понедельник по одному из современных календарей. И называться эфир так вот, как мы решили, будет «Что такое Каляда?». Ну, а может быть, и кто такой Каляда, и как встречают, и как провожают, и что это вообще, откуда взялось, какие варианты существуют, как празднуют. К сожалению, мы не сможем включать в видео музыку для того, чтобы как-то дополнять, потому что YouTube очень ревностно относится к авторским правам, а у нас очень много людей, которые авторские права стали заявлять, и поэтому вот так вот придется на сухую. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Светлана Большакова следит за чатом, Евгений Роденко за пультом. Также присутствуют еще другие участники Народного славянского радио. Я думаю, что каждый будет подсоединяться и что-то от себя говорить. Ну, для начала давайте, кто готов, тот и поздоровается. Светлана, давай ты будешь помогать вести, и поэтому вот бери на себя роль такой вот ведущей, строгой, которая в чате следит и там кому-то дает возможность что-то сказать. Да, благодарю. Здравствуйте все. Здравствуй, Алексей. Да. Ну что, вот у нас часто бывает, задают вопросы, а что такое Каляда? А вот иногда и ответы не получают. Ну, давай для начала. Надо поздравлять людей с Калядой, не надо? Ну, вот я не знаю, надо поздравлять, не надо. Давай это в процессе выясним. Я вот могу рассказать, что я знаю. Ну вот вместо того, чтобы сказать, друзья, поздравляю вас с праздником, светлой Калядой, а ты сразу, я знаю, не знаю. Я тебе вот по-серьезному, а ты вот как-то так. Ну, конечно, всех с праздником, с Калядой. Вот давай с этого начнем. Друзья, поздравляем вас с праздником, светлой Калядой. Вот прям так. Друзья, поздравляем вас с праздником, со светлой Калядой. И сейчас мы постараемся разобраться, что же надо делать в этот праздник. И снова праздник ли это, или это не праздник. И как его надо правильно встречать, провести. Что нужно сделать важного и полезного в этот праздник. Вот, видишь? Можешь же, когда хочешь. Ну что ж, давайте разбираться. Вообще, слово «Каляда» – это что за слово, вот на твой взгляд? Ну и также, я еще раз напоминаю, у нас есть участники Народного славянского радио, поэтому каждый, кто хочет, будет брать слово и говорить, что такое означает слово «Каляда». Вот хочу задать вопрос всем. Что означает «Каляда»? Или кто такой «Каляда»? Или что это вообще такое? Какие мысли есть? Ну, это, видимо, от слова «кола». От слова «круг», да, «кола» – это у нас круг, но праздник рождения нового солнца, начинается новый коловорот или круговорот жизни. Я думаю, от этого вот и пошло это название «Каляда». Ты прям так сходу в карьер так сразу раз так это зажала и все. А что, по-человечески нельзя сказать? Это Каляда, это там Божич, например, который вот народился. Или Каляда – это праздник такой, в который… Что сразу так вот разбирать там все? Так это ты не работала где там в хирургии? Не расчленяла никого? Препарировала лягушек. В хирургии-то я не дошла, меня только до лягушек допустили. Понятно, опыт есть. Ну, давайте посерьезно все-таки. Каляда – это что ж такое-то? Праздник, не праздник, а потом уже, если захотим, то по буквице поразбираем. Давайте к нашим радиослушателям, зрителям обратимся. Друзья, что такое или кто такой Каляда? В каких смыслах? Это образ праздника, это образ Бога, это образ человека, который что-то дал, какие-то знания, вещи, может быть, ведун, может быть, жрец какой-то. Либо это, ну, на самом деле просто какая-то аббревиатура, вот как Светлана начала, ко, там, это вот это, ля, это вот это, да, это вот это, ну и получается вот Каляда. Давайте вот будем уже разбираться всесторонне. Что же такое Каляда? Кто же такой Каляда? Поздравлять, не поздравлять, отмечать, не отмечать, наш, не наш, когда появился? А как вообще калядуют? Кто такие калядовщики? Как праздник этот отмечают? Какие известны кому течения, направления? Ведь Русь-то матушка большая, и во многих славянских странах, державах и местах, княжествах Каляду отмечают по-разному. В Карпатах по-своему, на Урале по-своему, на юге где-нибудь еще так вот, на севере иначе. Вот какие у кого есть представления, как отмечают Коляду, что в этот день делают, а может быть в ночь? Ну, я могу рассказать, что мне тетя рассказывала, когда она была маленькая. Вот мы живем на севере, и у нас есть такая деревня, называется Шуя. Вот они там все родились, жили в таком большом деревянном доме, большая крестьянская семья. И вот она помнит, что на святки ходили какие-то такие странные люди, они одевали тулупы на левую сторону, еще какие-то на себя рядили. И вот это ряженые эти ходили по домам. Тетя вспоминает, что они были маленькими детьми, и они почему-то прятались на печку. Ну, вот это большая русская печка, и они туда прятались и занавески так выглядывали. А эти ряженые ходили, и вроде как, что от них прятаться было-то, потому что они ходили и приносили вот разные угощения, особенно детям. Ну, вот это то, что она мне рассказывала из своего детства, она так помнит. Хорошо. А как это все вообще происходило? Или, может быть, ты где-то видела, как это сейчас все происходит? Может быть, где-то вот какая-то мистерия была, либо постановка, театральные какие-то действия? Ну, обычно что у нас? Что я в городе-то я у нас ничего не видела, что тут у нас делают. А так вот и видела в деревнях, там слышала, что поют колядки. Вот опять же там угощают и подносят различные угощения. Вот переодеваются, не знаю, зачем. Вот зачем, кстати, переодеваются, Леша? Ну, давайте мы об этом поговорим. Я думаю, к этому придем. Может быть, наши радиослушатели более активно подключатся, и мы узнаем и варианты, кто такие ряженые, как их еще называют. Ведь не просто ряженые, а там есть много разных названий у этих ряженых. В разных местах по-разному называют. Ну, вот тут Бажена Максименко написала: «Коляда – это древний славянский праздник, который проходит день зимнего солнцестояния. Другое название – день перемен». Или, как бы раньше сказали, менари, отсюда слово «мена». Угу. Тут еще Виктор Яковлев пишет, это, значит, название от слов «кола» и «лад». «Кола» – это что-то такое. Да, попробуй сама же шифровать. «Кола» и «лад» – что это означает? Ну, «кола» – это круг. Прям вот круг и все? Ну, а что? Круговорот, коловращение. Ну, то есть круг и все, да? Вот «кола» – больше ничего. Ну, наверное. Но может быть, что-то еще есть, я просто не знаю. Вот кола и лад. Лад – это гармония, можно перевести. Это там, где все ладно, там, где все хорошо. Кто-то из наших участников еще что-то добавит? Всем здравия. Здраво будь. Я могу добавить. Я Елена Андреева. Если кто-то не узнал, представлюсь. Что я хочу сказать? Что бог Коляда – это вышний бог, управляющий великими переменами в жизни родов расы великой. Вот. И почему он называется именно Коляда, это правильно, как уже сказали наши слушатели и Света. Это Коляда от слова «кола», да, который даровал по одному из древних источников, даровал многим родам, переселившимся в западные земли, систему исчисления сезонного времени для ведения работ полевых. То есть, как мы знаем, «кола-дар» от слова «коляды», его именем именно названы. И праздник в честь бога Коляды как раз и приходится на день зимнего солнцестояния, то есть вот на эти дни, которые сейчас проходят. И то, что этот праздник называют «менари» еще, то есть «день перемен». Вот что я хотела бы добавить, да. И, конечно же, ходят коледают и коледуют, и поют гимны прославления для бога Коляды. В том числе и потому, что Коляда даровал людям возможность перемен в их жизни. Изображался он с мечом, обращенным острием вниз, так как это означало следование и сохранение мудрости богов и предков. Вот. А также незыблемое, то есть следование небесным законам. То есть по кругу кола здесь везде прослеживается это, и отсюда и имя бога Коляда. Благодарю. Все, что я хотела бы пока дополнить. А, Лен, скажи, пожалуйста, а примерно и так, если разбираться, то когда Коляда, на твой взгляд, в какие времена появился на Земле? С чем это было связано, может быть? Ну, это было связано с переселением, когда после того, как наступили тяжелые времена для Земли, То есть произошли катаклизмы разные, пошло переселение народов. Тогда и потребовалась помощь богов, которые были посланы людям. Вот тогда и пришел Каляда, в том числе среди других богов, как я уже сказала, для того, чтобы людям определить время сезонных работ. То есть земля – это то, что помогало тогда выжить, помогла сохранить пропитание и другие возможности для людей. Отсюда была и помощь богов на землю. По одному из преданий, он появился примерно 8500 лет назад на земле. Это приблизительно 7 тысячелетие до нашей эры, чтобы спасти человечество от духовного рождения, как вот говорит одно из преданий. И здесь также есть дополнение, что собрав 60 высших жрецов разных народов, Каляда начал учить по забытому ведическому знанию. Это было третье божественное откровение людям. То бишь, вот то, что ты сказала, в трудное время он пришел, ну, видимо, вот так оно и было. А как ты думаешь, с чем это время было связано? Вот так примерно так, 8500 лет назад. Что там за времена такие лихие были? Это произошла трагедия, когда... Ну, произошли катаклизмы. Вот, то есть похолодание, наводнение, то, что называют вселенским потопом и так далее. Вот этот катаклизм, он людей отбросил очень далеко назад, да, и надо было каким-то образом людям помогать. Да, это Атлантида и Гиперборея, когда вот атланты превзошли свои полномочия, знания повели не туда, тогда и произошла вот эта вот вселенская катастрофа. И людям нужно было просто, кто успел спастись, нужно было выживать. Нужно было начинать все сначала. И вот в том числе тогда и боги пришли на помощь людям и принесли знания. И да, 7528 лето мы сейчас и отмечаем. Да, у нас идет по одному из славянских календарей. В том числе, когда и бог Каляда дал это исчисление. Ну, там вообще-то разные варианты исчисления. Кто-то исчисляет как остановка войны, как приостановка, победа и заключение мира. Так что вариантов здесь множество. Мы еще раз, в этой передаче никому не навязываем какую-то точку зрения, мы рассматриваем только различные варианты для того, чтобы понять, насколько разнообразна наша древняя культура и насколько есть разные взгляды на это. Хорошо. Кто еще что-то дополнит? Что-то добавит? Да, я могу, Алексей, дополнить. Да, давай, представься. Всем здравия, радиослушатели и зрители. Евгений Роденко. Я хотел дополнить, потому что я немножко изучил. Значит, Каляду начали праздновать 13028 лет назад от Великой Стужи. А до этого этот праздник был посвящен богу Перуну. Но по данным, которые я нашел, это было 120 тысяч лет назад. Это было связано с тем, что бог Перун завалил врата в пекло горами кавказскими. И вот изначально и пошел этот праздник. Он назывался, как сказали, уже День перемен или День Минарий. А получается, 13 тысяч лет назад от Великой Стужи все, как написано, все произошло из-за того, что на землю упали обломки от луны Фаты. Вот такие данные, Алексей. А как ты думаешь, насколько этим данным можно верить? Ведь никаких книжек не сохранилось. Вот спрашивают часто, ну откуда вы всю эту ерунду берете? Ну вот покажите там какие-то книжки, кто там написал об этом, кто вам об этом рассказал. Ну да, верить или не верить, это каждое дело свое личное. Но просто если такая информация есть, то ее можно хотя бы принять и отложить у себя в голове ее. А потом, если будет подтверждение этой информации, то есть не отвергать эту информацию, а просто принять. Ну, возможно, такая есть, может быть и нет. Поживем, увидим. Хорошо. А вот как ты думаешь вообще, как можно проверять информацию, которая где-то в книжках не указана, но есть какие-то предания? Вот как можно проверить, соответствует действительности, либо не соответствует? Ну, это можно по устным. То есть по каким-то праздникам можно выйти на такое. А еще помимо праздников. Ну вот, к примеру, тебе говорят, вот, к примеру... Сказки, песни. Хорошо. Вот, к примеру, тебе скажет кто-то, в научной литературе написано, что солнце, там, например, 22 декабря поворачивается к нам, да, и начинает увеличиваться день. И происходит смена. Если вдруг не будет такой книжки, а кто-то тебе просто скажет, как ты проверишь? По времени. Буду смотреть по природе. То бишь, если в этом есть какая-то правда, то это все каким-то образом где-то должно быть подтверждено в реальной жизни. Конечно. И если сходится все, значит, тогда в этом предании есть что-то верное, что-то правильное. Да. Тогда, в общем-то, все хорошо и замечательно. Кто еще что дополнит? Какие есть дополнения? Ну, давайте теперь, может быть, поговорить по буквице. Как некоторые говорят, ну, буквица не существовала, это так, выдумки. Ну, то же самое, как с планом Даллеса. Плана Даллеса нет, но все идет почему-то по этому плану. То же самое, как буквицы нет, кто-то выдумал, но при этом очень странно происходит, что очень многие образы по буквице расшифровываются. Естественно, я не предлагаю все брать по буквице. Сейчас у нас новомодно стало. Люди, которые очень активно изучают буквицу, начинают расшифровывать вообще все, что только можно по этой буквице. И латинские слова, и английские, и немецкие слова. И получается так забавно иногда. Берут и расшифровывают буквицы, например, латинские какие-то слова. Ну ладно, латиница хорошо. Еще говорят, что там это все-таки от этрусков пошло, поэтому этруски – это пришельцы севера или те, которые занимали это место испокон веков, и это связь с венедами какая-то и так далее. То есть понятно, это там еще прославянские племена либо славянские племена. Это я еще могу понять. Но вот когда современные какие-то языки берут и расшифровывают слова в этих языков по буквице, конечно, это звучит иногда довольно-таки своеобразно. Ну ладно, давайте, кто готов по буквице, может быть, что-то расшифруете? Елен, давай, может, тогда ты это прольешь свет по буквице, по образам? Ну, постараюсь. Хорошо. Кол. Ну, во-первых, мы сразу выделяем. Если каждую буквицу рассматривать, слово «коляда», да, это «како». Первая буквица, которая обозначает некую такую систему координат, как бы так, лучи объединяющие, да, троицу. Он – это небесная, оная структура, данная людям. Люди здесь тоже присутствуют. Слово «сам человек» – люди. «Я» раньше в буквице не было, да, ее заменяла буквица либо «ен», «ен». Это однородность означает. И добро, и ас. Ну, ас – это мы все понимаем, знаем, что это такое ас. Это высшее проявление, божественное проявление человека на Земле. Ты так уверенно сказал, что все знают. Меня так это порадовало. Все знают. Ну, я думаю, что слушатели, которые постоянно слушают наше радио, уже в курсе, кто такой ас и что такое ас. Потому что об этом очень много говорится. Ас Пушкин. Да. И поэтому, если вот так вот даже по буквицам разобрать, уже становится ясно. Некая система оной божественной структуры, данная людям для добра. Добро, дающее для того, чтобы становиться лучше, выше, до состояния аза доходить. Это я вот сейчас, в общем-то, может быть, придумываю, может быть, просто то, что вижу, то и пою, говорю. Просто вот вижу сейчас этот образ, его и озвучиваю. Если берем уже мы послоговое, по слогам, и кола тут присутствует, кола и да, дающие кола. То есть это то, что я, в общем-то, рассказала сейчас о боге Коляда. Круг, кола, мы все знаем, что такое, да, кола. Тоже, может быть, но я думаю, что точно все знают. И дающие. То есть это то, что дается именно по ходу вот этого кола, по часовой стрелке. Но это вот то, что сейчас вот я вижу. Кто-то добавит, может быть, еще более глубже раскроет этот образ. Есть желающие глубже раскрыть этот образ? Ну, я могу сказать, как я вижу. Вот ко, я такое, это направление движения идет. Ко. Ля для меня гармония. А да, это получается исполнение своего предназначения. То есть коля да, это гармоничное движение для исполнения своего предназначения. Замечательно. Вот смотрите, сколько картинок крутится сейчас у нас в эфире, тот, кто видео смотрит. И здесь присутствуют и ряженые, и дети, и изображения различных животных. Что здесь только не присутствует. И люди куда-то ходят зачем-то, и какие-то на палочках изображения несут. Что-то так вот прям вот интересно-интересно происходит. Ну, давайте сейчас пока вот смотрим эти картинки, попробуем еще расшифровать. Итак, «К» – это объединение, знак стремления, расположение в начале слова имеет значение вот к чему-то, да? А если в конце, то иногда обратный смысл – от чего-то. Поэтому здесь в данном случае у нас «К». К – это иногда одушевление, если это в конце находится. Если в начале, то это объединение. Если мы берем по слогу «ко», то это, ну, может быть что-то защищающее. Поэтому вот смотрите, Коляда изображен мечом вниз на некоторых изображениях. Это тот, который остерегает, не который в бой идет. Если меч вверх поднят, то это значит, он нападает. Он воин, тот, который сейчас проявляет себя для того, чтобы кого-то поразить. Вот слово «разить». Если же вниз, то это защита, оберег. Поэтому вот здесь вот «ко» можно представить как оберегающее что-то. Но в то же время присутствует «кол». Это вот центр основы. Вот если мы представим колокол, то там есть и «кол», и «коло». То, что вокруг – это «коло», «кол». «Коло» вокруг «кола». И если этот «кол» бьет, значит, получается вот движение. Либо, наоборот, двигается верхняя часть, по «колу» бьет, и появляется звук. «Колодец», «околица». И прочее, прочее. Коло – бог, круглый бог, да? Вот это вот как раз оттуда вот все и происходит. Так что здесь вот стержень, вокруг которого все может двигаться, на которое что-то может опираться. Дальше «о» – это «он», цельный. Иногда «он» говорят это про что-то божественное, там «бог», «он» с большой буквы. Это то, что в себя что-то вмещает, оболочка, некая основа. Дальше, что там еще может быть у нас? Ну, например, «ля», да, это восхождение, например, вверх, к чему-то центральному, самого низа, движение снизу вверх может быть. Опять же, здесь, если мы по букве смотрим, то «люди» – это то, что существует, представлено на поверхности. «Я» – божественная связь земного и вселенского. В зависимости, через какую буквицу пишется, да? Так что вот там будет все представляться. Ну и «да» – это знак согласия может быть, что «да, я согласен», утверждение. Может быть, что-то дающее начало, вот «дар», «даю». Если здесь мы рассматриваем как «лад», то здесь, ну, понятно, что это такое «лад». Так что здесь очень-очень много. Это дающие, например, азм, то есть человеком, которые понимают суть бытия, те, которые воплощены на земле, и в их тела являются аватарами, представителями божественного. Ну и добро, естественно. Добро может быть как материальное, так и добро может быть всесущее, неземное, божественное. Так что Коляда – это очень... очень интересный такой образ. А если, например, услышать еще «коляды» есть, когда наоборот, а вот там вот меняется одна буковка и меняется сразу образ. Это то же самое, как, например, в слове «Маша» вместо «а» написать «и», получится «Миша», да, вот совсем другое. Вроде одна буковка, а сразу меняется все. Так что по буквице здесь можно играться очень-очень много и по разным направлениям смотреть и складывать в какие-то образы. Так что, если наши радиослушатели еще какие-то образы подбросят нам, напишут, я буду рад. Светлана, какие-то есть образы? Еще кто-то что-то нам написал в нашем чате? Не, про это никто не написал. Но вот можно сказать, что наши предки считали, что через 3 дня после зимнего солнцестояния рождается новое солнце, которое предстает в образе младенца по имени Коляда. И что можно вот как раз расшифровать «Коладар» или «колодающий», то есть «солнце дающий». И название Коляда носит поэтому и сам праздник. А еще по-другому он может называться новолетием. Это ж сколько у нас получается тогда новолетие-то? Давайте посчитаем, если уж так вот совсем разложить-то все по полочкам. А то у нас куда вот не посмотри, везде новолетие, новолетие, новолетие. Смотрите, весеннее новолетие существует, осеннее новолетие существует, зимнее новолетие. Кто-то говорит, что вот с момента Коляды начинается у нас... и новолетие. Кто-то говорит, да нет, ну давайте уж новолетие будет считать с Нового года. Что там, куда бежать-то? Вот Новый год наступил, это новолетие. Дальше уже пошли разговоры, что оказывается на Купалу новолетие. Ну, вернее, даже не на саму Купалу, а вот именно когда происходит летнее солнцестояние. Когда все-таки новолетие-то у нас? Кто мне скажет? Помогите старику разобраться, куда бедному крестьянину бечь, сколько у нас новолетий? Ну, вот так и рождаются споры. Все начинают спорить, ругаться. Когда ж новолетие? А в спорах рождается истина? Нет, конечно. Хорошо. А кто думает, когда у нас новолетие? Можно я скажу? А давай, говори. Я думаю, все-таки что новолетие – это вот у нас все-таки осенью. Потому что, судя по тому, какой календарь Коляда нам дал тогда, 7528 лет назад, мы как раз встречали этот Новый год в сентябре. Поэтому вот мое мнение такое, что все-таки в день осеннего вот равноденствия и наступает Новый год. А есть кто-то, кто скажет, что нет, не осенью, а весной, например, либо зимой, либо летом? Все согласны, что осенний только? Ну, я вот тоже слышала, что осенью настоящий Новый год. Дело в том, что календари-то претерпевали же изменения, и дальше уже после следующих изменений было такое время, когда весной начали отмечать, вот в день весеннего равноденствия. Поэтому здесь нужно рассматривать разные календари. А вот именно Коладар, он наступает Новый год в сентябре. Вот как раз вот в дни тоже с 20 по 23 сентября. Вот прямо так. Давайте еще одну версию-то скажу. Дело в том, что люди все жили не только в разных условиях, но и занимались разными делами. Ну, что я имею в виду разные условия? К примеру, кто-то жил на севере, кто-то на юге. Кто-то жил на западе, кто-то на востоке, а кто-то здесь вот по центру. Ну, центр вопрос такой очень-очень большой. Для кого центр, а для кого не центр? Для кого-то Дальний Восток центр, а Москва дальняя. А кто-то в Москве живет, говорит, Дальний Восток. Ну, какой же он дальний, если это наш ближний? Так что это споры все о многом и ни о чем. Так вот, если мы живем, например, на земле, нам очень важно понимать, когда начинать сеять, когда начинать убирать, когда наступает что-то такое, что может повлиять на наш урожай. Поэтому первичен для нас сельскохозяйственный календарь. И исходя из этого, мы будем в первую очередь обращать внимание на аграрные какие-то дела. И значит, на Луну, на солнышко, когда оно приходит в полную ярь, когда оно только-только пробуждается, когда готовить сани, когда готовить телегу, когда зерно перебирать, когда перекладывать, когда сеять, ну, и так далее и тому подобное. Если же это жрецы, которые вычисляют что-то, связанное с жизнями людей, то в этом случае тогда, наверное, больше подходит жреческий календарь. И в этом случае он имеет совершенно другие основы и начало. И он отталкиваться может от тех времен, когда еще и не было перехода от зимы на лето. Ведь кто-то рассказывает из древних о том, что были времена, когда солнце не уходило на покой, и оно светило практически постоянно. Не было наклона земли, не было изменения на зиму и на лето. Все время было солнышко, все время было тепло. Очень приятный климат был, и люди жили в радости, и росли такие плоды, которые были очень нежные, чем вкусные, и хватало одного плода на то, чтобы прокормить себя на несколько дней. Вкушая его один раз, ты мог там 3 дня ничего не есть, к примеру. Эти плоды были настолько полезны, что люди не загрязняли свой организм и жили многие-многие столетия, не один круг жизни, и такие есть предания. Потом стали времена разные приходить. Стали у нас происходить многие-многие неприятности на Земле. Ну и вот, исходя из этого, и стало что-то такое образовываться, не очень добренькое для всех нас. А кто-то говорит, ну есть же бытовой календарь, вот, например, 7-дневка. Когда выходить на работу, когда уходить с работы, когда выходные, когда пахота, будние дни. Так что вот все связано с жизнью человека. И человек определяет, какой календарь ему больше подходит. Но вообще слово «календарь»-то, если взять научную какую-то направленность, то все ведут не к Коляде, а все ведут к календам. Календы. В древнеримском лунно-солнечном календаре название первого дня каждого месяца. Календы совпадают с новолунием. Так что здесь вот кто-то от Рима все считает. Ну, не просто так же римское право у нас сейчас. А откуда произошло слово «календа»? Они молчат. Они говорят, да нет, все нормально. Почему? От латинского глагола «каларе». А теперь подумайте. «Календы» и «каларе». Можно притянуть за уже что угодно вообще. Можно и Машу, и Витю вместе сложить и сделать Маша Витя. И сказать, ну так оно и было нормально. Мясорубку с трактором соединить. И сказать, одно от другого происходит. Так что вот, когда человек не понимает, не знает, от чего что происходит, то он говорит, что все произошло вот оттуда, а чтобы как-то оправдать, он берет какие-то слова, подтягивает за уши, и «каларе» это провозглашает. А теперь послушайте, «каларе» и «календы», да? А если мы разберемся, кто такие были этрусы, опять же, и какие у них были корни, на каком языке они говорили, и кто построил Рим, и сами латиняне об этом неоднократно указывали, то в этом случае это все становится на местах. Славяно-русские племена, славяно-русы жили в тех местах, говорили на своем языке, на одном из диалектов славяно-русского языка. И, в общем-то, все у них было хорошо и замечательно. И поэтому латиняне многие слова переняли. А потом говорят, нет-нет, это латиняне придумали, это вот от латинян все пошло. А что такое за латинский язык? Что такое за греческий язык? Откуда они пошли? Почему-то вот ученые в этом рыться не хотят. Почему? Да потому что установлены правила. Это пошло оттуда. Точка. Все. Это аксиома. И никто не имеет права претендовать на что-то такое, ее разрушающее. Так что вот с календарем, я думаю, мы разобрались. И идем дальше. Давайте теперь рассмотрим, а как вообще принято отмечать этот праздник? Вот сейчас как раз картинки крутятся различные. Там коза присутствует, медведь присутствует, идут разные люди. Несут какое-то солнышко, звездочку несут, коза обязательно присутствует, вон, страшилки всякие. Какие варианты празднования Коляды? И вообще, когда вот лучше начинать? Ведь мне часто приходит сообщение, как главному редактору, о том, Алексей, вот, приглашаем на праздник Карачуна. Это и есть наша родная Коляда. То есть Коляда – это уже там вот, ну, звучит как женщина, Коляда. А кто такая Коляда, я и не понимаю. И почему Карачуна надо отмечать тоже? Не... Ну, по Карачуну у нас была отдельная передача. Итак, когда же начинать отмечать, на ваш взгляд, надо? И как отмечать? Как праздновать, если, конечно, это праздник? Кто готов сказать? Можно я немного скажу? А, давай, говори. Карачун, вот ты затронул, это вот мое понимание, как я понимаю. Вот Карачун – это, получается, самая темная, самая долгая ночь в году и самое темное время. То есть говорят еще, да, наверное, кто слушал программу, что это очень тонкая связь как раз с именно миром темным, да. И вот Коляда, Карачун мы отмечали 20 декабря, вот. И именно вот 21 декабря вот произошло вот это вот, в этом году 22, потому что каждый год дни разные бывают, 22 декабря произошло вот это вот преломление в сторону света, то есть из тьмы вышли и пошли в свет, закончилось время темной энергии, когда ночь становилась все длиннее и длиннее и наступило время светлое, рассвета. Что происходит? Почему переодеваются? Почему отмечают? То есть, на мой взгляд, Коляда 21 декабря у нас наступил праздник. Почему отмечают именно вот шкуры, переодеваются наизнанку, причем эти шкуры одевают, лицо мажут сажей, занавешивают тряпками. Для чего? Потому что ряженый, тот, кто одевает на себя вот эту личину, он берет личину как бы темных сил. И нужно быть здесь очень осторожными людям для того, чтобы не войти в эту роль очень глубоко. И вот эти вот ряженые, они ходили по дворам, символизируя то, что просили у людей там какие-то подарки, щедрые хозяева или жадные хозяева, щедрых хозяев они награждали, славили их, желали им благополучия, изобилия в следующем году, хорошего урожая. Те, кто скупились, наоборот, грозили, что вот придет к вам напасть. Это символ оздоровления. Они исцеляли, крутили хороводы. Все сводилось к тому, что всякие болезни и напасти вместе с вот этим вот темным временем они уходили. И Спиридон Солнцеворот, он переворачивал вот этот вот круг, колесо, солнышко, рождалось новое солнышко, новое время, время света. Что касается бабки Коляды, я тоже нашла такую интересную информацию, что раньше предполагали, что это богиня женского рукоделия, жизни и смерти, бабка Коляда. И в дома крестьян приходила в ночь на 24 декабря по старому стилю. И вот как раз вот и магические вот эти вот вещи рядились в нее и пугали ею еще детей, спрашивали, хорошо себя они вели или плохо ли. Дети боялись ее страшно. На самом деле это вот опять же сводилось к тому, что символ уходящего темного времени, которое могла с собой забирать все плохое, все старое, все отработанное. И так как это очень мощные энергетические дни зарождения нового солнышка, на самом деле в эти дни можно отпускать все старое и наполняться, ставить какие-то новые планы на новое наступление вот этого времени светлого. Все это работает так. Вот что я хотела бы добавить. Хорошо, кто-то еще добавит? Меня интересует уже именно сам праздник. Что за праздник такой? Ну, я добавлю, не знаю, добавлю, как добавлю, но что добавлю. Про бабку Коляду я не слышала, так что интересно было послушать. А мне вот и тоже интересно, кто такие вот эти ряженые, во что они одеты. Тут вот я смотрю на картинки, такие страшные у них маски иногда тут показаны. Я вот и слышала, что, ну, такое предание, что после того, как Перун очистил землю от тьмы, то на ней остались вот существа, какие-то создания такие, которые были сотворены темными антами, и они остались без своих покровителей и какое-то время скитались по земле голодными. И вот люди, помню, что когда-то они были людьми, вот эти существа, давали им пищу и одежду. И теперь вот это стало традицией и превратилось вот в эти колядки и переодевания. Вот я не знаю, мне вот интересно про это узнать. А еще есть предание о том, что ряженые, или еще хари их называют, это представители или как бы воплотители в себе душ ушедших предков. Вот такое языческое поверье есть о том, что они представляют ушедших предков. И вот поскольку предки, они уже не человеки, вот они где-то там находятся в иных мирах, в Нави так называемой, то в этом случае они могут выглядеть вот так. Вот есть и такое поверье. Как вы к этому относитесь? На ваш взгляд, это правда, неправда? Так и вот получается, поверья такие разные. И вот и как тут оценить? Наверняка это что-то о чем-то говорят. Вот эти маски, посмотришь на них, они такие страшные вообще. Как говорил Карлсон, ужасные, но симпатичные. Ну да. Загадочные, конечно. Я вас все подвожу к тому, что более подробно. Ну давайте разберем. А вообще сценарий какой-то, вы слышали сценарий проведения вот колядок? Как вообще колядующие себя ведут? Что они? Просто ходят по Красной площади, вот здесь были у нас какие-то изображения Красной площади, ходят по каким-то улицам, городам, где-то там еще, либо они куда-то в другие места заходят. Вот расскажите мне, пожалуйста, какие есть варианты? Я знаю, что они поют колядки. И что за колядки? Кто мне расскажет? Колядки – это такие обрядовые песни, которые исполняются вот именно в этот период святочный. И вот они их поют, когда ходят по домам. Я так вот знаю. Может, кто еще что добавить? А что вот суть-то этих колядок какая? Что там они в этих песнях поют? О чем они поют? Ну, они как раз поют вот про Коляду, про Божича, что вот про солнце, что вот народилось там это новое солнце. Такого содержания. У нас такое пели. Я могу даже сейчас зачитать одну из колядок. Ну-ка, давай, просвети. «Сею, сею, посеваю, с Колядою поздравляю, счастья, радости желаю, сею, сею, повиваю, ячмень, жито посыпаю, чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось, чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали, сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю». Кто нам даст пирога, тому полный хлев, скота, овец с овсом, жеребца с хвостом. Кто не даст пирога, тому куричья нога, пес да лопата, корова горбата. Хорошо, вот смотрите, давайте обращать внимание, что здесь конкретно указывается, что люди приходящие Калядующие, имеется в виду, приходящие кому-то в гости, в дом, что с собой приносят? Да, они несут с собой пожелания счастья, радости, посева, урожая и добра. Физически с чем они приходят? Что у них в руках? Что они с собой приносят? У нас угощения приносили. Да, так и угощения. Еще они идут с масками, наряженные, с козами. С мешками. Вот ты, ну, с мешками, чтобы принимать. А вот ты упомянула, что они с собой, зерно какое они с собой приносят? А ячмень? Ячмень, проса, пшеница, рожь. Да. Злаковые, да, приносят? Или похожие что-то на злаковые? Вот зернышки они с собой приносят. Что означает зерно? Зерно – это новая жизнь обозначает. Новая жизнь, рост, урожай. Если много зерна, это достаток? Достаток, богатство, да. Если достаток – это здоровье? Конечно, сыты, в достатке, здравы, в радости. И обрати внимание, вот приходят, когда калядующие, если они несут радость и добро в дом, они стараются это добро и радость в дом насыпать, осыпать тех, кому они пришли, насыпать на порог, чтобы люди вышли на него. А если они не рады, они могут и не просыпать ничего. Мало того, они могут демонстративно высыпать за калиткой зерно для злых хозяев. И это считалось как проклятие калядующих. Возможно. А если проклятие калядующих, к какому здоровью может идти речь? Поэтому от калядующих очень много зависело. Многие одевались, как здесь было сказано, в ряхи, в харе. И этим харем, вот ты же сам сказала, в образ, когда входили, там, ух, какое силище-то перло. Да. А теперь представь, когда это силище прет, и человек проклял, да, что происходит? Какой тут урожай? Тут бы не сдохнуть, выжить бы. С глаз. Поэтому что пытались сделать люди, когда приходили к ним калядующие? Угостить, задобрить эти силы. А теперь вспоминаем, когда приходили брошенные войски пекельного мира, брошенные вот эти вот сущности пекельного мира, то их тоже угощали. Пересечение есть? Но, да. Ну, значит, да. Все-таки это вот эти вот существа там всякие темные. Если кто-то говорит, предков кормили, ну тогда встает вопрос, а почему предки такие уродливые? Разве вы уродливые? Страшно. Ну это я свою точку зрения высказываю. Разве у предков есть рога? Хотя кто-то говорит, ну рог – это же изобилие. Но позвольте, у вас, если изобилие, не обязательно рог вырос на лбу. Либо два рога. Это может быть просто ваша жена что-то не то сделала. Да, поэтому, может быть, не все так однозначно, как нам пытаются рассказать какие-то люди, изучающие историю. Может быть, здесь что-то намного глубже, намного все интересней. Ну вот здесь вот всякие картинки, смотрите, и чумазы, да, и он стук сена ходячий. Много-много здесь чего интересного представлено. Я хочу, чтобы вы вот немножечко пошире начали мыслить. А вы ждете какой-то ответ от меня? Вот как будто ждете, чтобы я все рассказал. Да, вот значит, это и есть эти гибридные существа, тварные. Прямо так все однозначно. Ну, как еще вон они тут такие, какие страшные. Угу. Хорошо. Какие еще есть варианты? Например, вот почему присутствует коза? Какие еще звери присутствуют? Вот то, медведь, коза. Коза вот везде присутствует. Медведь, коза, иногда лиса, петух, иногда журавль. И в некоторых даже игрищах журавля пытаются кормить. Дети малые держат на руке какое-либо угощение журавля, и журавль якобы клюет. Ну, естественно, не сам журавль, а клюет рука протянутая с клювом журавля, как будто бы. Что это символизирует? Коза, например... У всех по-разному символизируют. Кто-то вообще, у кого-то распространены такие поверья, что козу создал черт, например. У других это там тоже, вот, что плодородие и так далее, что все такое хорошее, с добром. Вот. Обрати внимание, корову проще прокормить, либо козу? Ну, козу, конечно. Коза больше даже себе сама угощение, наверное, найдет, да? Ну да, у меня когда дед с бабушкой уже стали такие уже совсем как бы в возрасте, у них корова все время была, они потом козу завели, потому что с ней гораздо проще управляться. Вот как интересно получается. То бишь с козой, даже если коровы нет, ты с козой, в общем-то, можешь прожить, и коза может тебе что-то там вот такое дать, возможность выжить. Да, так у нее даже и молоко полезнее для здоровья и для человека, чем коровье, например. Как интересно у нас получается. Ладненько, смотри, коза, медведь, они приходят с добрыми или с темными? Ну, вообще, медведь же – это наш хороший такой образ, связанный с нашими предками. Вот почему они тут и приходят, как мне все хочется подумать, с темными. Вот я что-то в догадках нахожусь, почему они тут приходят с ними. Если коза – это то, что позволяет выжить даже в очень жестких условиях жизни, и которая сама себе может даже найти корм, значит, видимо, это то, что является каким-то тоже символом, может быть, не совсем плодородия, но вот вариантом выживания. Дальше коза – это два рога, вот как раз вот здесь изобилие может быть. Ну, то есть она и сама вот там что-то бродит, ходит, вроде как сама там ищет себе пропитание какое-то, ее выпусти. А вот смотрите, одно из таких вот действий, когда приходят ряженые, и у них коза, что дальше ряженые просят? Вот кто-то знает, что просят ряженые, когда они с козой приходят в дом? Во-первых, какие часто персонажи встречаются, кроме козы, у ряженых, которые вот без рях просто приходят, от обычной ряженой? Я могу сказать, что рядились медведя, волка, петрушку, то есть скоморохи, да, еще были, присутствовали при этом, выворачивали шубы. Вот, и коза, да, коза еще какой-то могла производить ритуал, это действительно считалось символом плодородия и богатства, и украшали ее яркими лентами и колокольчиками. И когда она приходила в дом, вот, она могла упасть, а чтобы она поднялась и наделила этот дом богатством, ее нужно было угостить. Вот, смотри, как интересно, да? То бишь коза умирает, там дальше могла присутствовать лекарка, дальше мог быть переодетый мужчина в женщину, женщина в мужчину, наоборот. Причем могла быть девушка, переодетая в парня, которая себя вела очень по-хамски. Она могла что-то раскидывать, могла куда-то лезть, куда-нибудь надо. Или наоборот. Вот эти вот персонажи очень-очень нехорошие, от них пытались откупиться, чтобы они не бегали там, ничего не мели, никуда не лезли, сажи ничего не пачкали. Кто-то приходил, вот у вас белая печь, вы мне ничего не дали, я печь вашу выможу. Вот вы все такие белые, чистые, пушистые, а я сижу, вот горюю, одинокая, меня никто замуж не берет, ну какой-то мужик там, да, представляете, вот такой переодетый в женщину, меня никто замуж не берет, вот я сейчас вас всех там сажей выможу. Либо наоборот, девица в парня, который так нагло себя вел и пытался там со всеми заигрывать или там хамить как-то, со стола что-то хватать, но от таких пытались избавиться. А потом начинали, например, если вот бросите, чем больше нам бросите денег, мы их вот сметем, тем больше счастья было. Вот таких игрищ было огромное количество. Но это что касается вот самих игрищ. Когда, может быть, старики переодевались в какую-то бабу, которая такая вот никчемная, всеми брошенная, никому не нужна. Знаете, такой мужик с бородой, да, переодетый в бабу какую-то, на себя что-то нацепившее. Вот он такой вот играл, который всем мешала. Кто-то там в какого-то медведя переодевался, либо там черта какого-то. Ну, кто у себя хотел черта видеть? Поэтому от них пытались быстро избавиться. Кто-то пытался залезть в окно, и ему там вот мешок совал. Либо мешок, либо черта получите. Ему на, держи, только к нам не лезь. Ну хорошо, к козе вернемся. Вот приходили, коза начинала себя плохо чувствовать. Там целая история о том, что она устала, она к вам шла, за целый год умаялась. Либо вы так далеко живете, вот дайте что-нибудь несчастной козочке. Ей там давали что-то, ай, мало дали, ай, вот это, а давайте укол, вот на укол надо там денежку, чтобы купить у лекаря что-то, травку там или что-то еще. В разные времена по-разному играли. Надо песенку испеть, чем-то позабавить. Если молодежь была, маленькие детки, то они могли перед козой сплясать, спеть, стишки рассказать. Ничего не напоминает, там не пересекается с современным Новым годом. И так далее, и тому подобное. То есть вот коза – такой персонаж. Потом, да, ее воскрешали, эту козу. Она начинала уже передвигаться, двигаться. И вот тогда уже с полным вот этим вот мешком прощались, уходили. Естественно, оставляли после себя зерно, бросали и желали добра. А если не дали ничего, то коза могла и пободать, могла и присоединиться к той самой вот какой-нибудь разухабистой бабенке или этому парню, девчонке, которая переодевалась, которые вот всякую там гадость могли сделать. Так что коза здесь очень-очень такой интересный персонаж, существовавший с незапамятных времен. Но вот теперь давайте вернемся к тому, почему, на ваш взгляд, существовали и ряхи, и хари ряженые в черте, в каких-то непонятных существ, и в то же время здесь были символы добра, символы благополучия, знаки силы нашей и прочее, прочее, прочее. Почему они одной ватагой ходили? Кто-то мне расскажет, какие здесь варианты есть. Но если это разные представители разных каких-то вот явлений, то почему тогда они вот одной ватагой по домам ходили? А вот нам тут в чате написали, Азм Есмь написал, задабривание злых духов. Перед нарождением нового солнца последняя ночь, когда нечисть беснуется перед тем, как сгинуть с первыми лучами солнца. Да, это так на самом деле и было. Но если мы только понимаем, что по-современному Калиду отмечали только один день, а на самом деле Калиду отмечали не один день. Калиду отмечали многие дни, даже не одну неделю. Каляда – это целое такое направление новой жизни, как и, например, масленичные недели, или красногорные недели, или различные другие недели, когда что-то происходит. Даже не седмицу отмечали, ну, кто-то скажет, там, 9 дней по старому календарю, по жреческому. И мы сейчас не это изучаем, там, сколько дней, сколько чего. Поэтому только вот в один день, в Карачуна, например, самую длинную ночь, походить ряженым – это одно. Но ведь ходили-то по-современному и до января, да еще и до Перуного дня ходили. А это уже не самое начало января, это уже чуть-чуть попозже. Так что здесь 2-3 недели продолжались и святки, и продолжались какие-то потешки и встречи. Вот обратите внимание, что происходило. А вообще, как вот на ваш взгляд Каляда-то обозначался? Какой знак у Каляды, один из распространенных знаков Каляды? Как вы мне скажете? Насколько я понимаю, это колесо. Сколько спиц в этом колесе? Так, ну, если судить по кологодным праздникам, ну, количество, то это, наверное, будет 16. Или 8. Самый распространенный знак, который до наших дней дошел, это круг с крестом внутри. И на старых даже церквях сохранился, когда они еще были ведические, не церкви, а святилища, там на стенах до сих пор сохранился этот знак круг, а внутри крест, равнозначный крест во все стороны. Вот это и есть означение креста, крестьянина, который живет по кресту. По колядным датам, по колядным дням. Вот это и есть тот самый один из знаков Каляды. Один из знаков Каляды. Да, основные праздники получаются кологодные отмечены. Это как минимум, да. А потом дальше, если мы посмотрим, еще промежуточные праздники. Получается 4, 8. И потом дальше там могут быть уже дополнения. Если мы посмотрим по колесу, так представим, то там это и солярные еще знаки. Иногда внутри этого колеса изображалось солнышко, Ярило. А какие еще названия солнца известны? Перуни, Перун, солнышко, да. Допустим, Перуни, а еще что? Хорс, слышали такое? Да, да, Хорс. Хорс слышали, да, конечно. Ярило. Да, да. Сурья. А теперь смотрите. Существует песня, которая в разных интерпретациях присутствует, где Божечно родился. О каком Божече идет речь? О солнце. Если это Божечно родился, значит, он какие-то изображения древние имел, как-то его изображали, значит, и как-то еще и называли. И если мы возьмем древнейшие иконы, там вот интересно, Х-Р-С, ну еще Т там, да, присутствует. Чтобы не называть его, и называли Хорсом. Хорст, Хорст. Это вот как раз тот Божечко, который народился. И обратите внимание, первые символы того, кого называют Иисусом, помимо рыбы, это еще круг и крест внутри, равнозначный крест. Не кажется ли вам, что это пересечение не случайно? Оно и не случайно. Это позаимствовали просто отсюда, и все. Вот прям так вот резко там позаимствовали, и все. Да, конечно, они все позаимствовали. Все-все, прям вообще все. Очень много. Все переисказили, все себе поставили на службу. Получается, что тот Божеч, который народился, это как раз и был тот самый Каляда. Конечно. Который много что дал людям. А обратите внимание, Рождество-то так называемого Христова, когда, в каком веке стали отмечать вот в те дни, которые сейчас отмечаются? Католики когда Рождество Христово отмечают? С 24 до 25 декабря. Удивительно, да? Как раз когда солнце уже начинает в полную меру выходить в рост. Здесь еще состояние, вот там еле-еле заметно, там минуточка прибавляется, а тут вот пошло по полной программе. И интересно, что не так давно только было назначено Рождество Христово и Рождество Иоанна Предтечи. Рождество Иоанна Предтечи было назначено на летнее солнцестояние, а Рождество Христово было назначено на зимнее солнцестояние, ибо Иоанн тогда сказал, что «я буду уменьшаться, а тебе расти». И вот исходя из этого, исходя из того, что было там сказано, ну вот и было принято решение назначить Рождество. Ведь никто до определенного момента, до 300-х лет, не знал, когда Иисус родился, не было указаний. Как же так получается? Религия не знает, когда родился тот, кого называют Богом, основателем? Очень удивительно. И получается, что назначили его именно на те дни, когда древние наши предки отмечали Рождество. Рождество того самого, который дал знания, веды, мудрость, который спас людей в очередной раз, собрав мудрецов всех народов и подарив им многое чего. Удивительно, но факт. У кого-то что-то есть добавить, или иначе дальше пойдем? Можем что-то упустить. Так я не поняла, сказать-то что она? Коза, когда она умирает, это означает, что старое ушло и надо заново возродить. Коза, она такая, вот ее бей, не бей. Кто козу держал, те знают, что с козой трудно совладать. Она своенравная. И не просто говорят коза, дереза. Она вредная, да. Да, она за себя постоять может, она не пропадет. Она даже с волками-то может разобраться в случае чего. Один на один-то не любой волк козу возьмет. Корову проще иногда волку взять, нежели чем козу. Об этом вот многие люди знают. Поэтому вот и коза это было как такое выживающее животное, которое не пропадет, и за себя постоит, и еще и другим покажет, как жить. Поэтому возрождение козы – возрождение нового что-то, такого вот явления в нашем мире. Ну ладно, давайте все-таки вот этими чудиками разберемся, которых очень много здесь вот показано. Так вот, да, да, то непонятно. Непонятно, да? Да. Я вот жду вот каких-то комментариев интересных в нашем чате. Ну тут то же самое, что мы говорили, а какие я прочитала. Больше про козу, да, про этих чудиков ничего такого нет. А вот тут еще писали, что это 12 зодиаков, видимо. Зодиакальных знаков имеется в виду? Да, да. Вот, а больше ничего такого. И про темные силы я уже прочитала. Давайте тогда расскажу одну историю. Давайте. Может быть, даже в заключении эфира, или еще потом поговорим, видно будет. Итак, детишки, рассаживайтесь поудобней и начинайте слушать сказку. Давным-давно, когда люди жили по-иному, в этом мире появились темные злые силы. Ну, не то чтобы сказать «появились», они были. Просто появился их предводитель и начал ими заниматься так, что они вышли из подчинения. Само собой, ни один волос вашей головы не упадет без разрешения богов. Но случилось так, что пошли они войной да хитростью на рода наши древние. С войной не получилось, а вот хитростью стали одолевать. И стали заманивать в пекельные свои царства через врата многочисленные наших сородичей. И стали там проводить разные над ними недобрые деяния. Где-то кому-то что-то подменят, кого-то с ума сведут. И стали оттуда появляться, вроде бы люди, а вроде бы и не люди, какие-то измененные существа с измененным видом, с измененным рассудком. Вроде бы наш, да не наш. И стали люди понимать, что не одолеют они эту силу, ибо свои же родичи войной уже идут. Ибо полчища огромные против них настроены из тех, кто раньше был ими же, их родней. И вот тогда призвали они того, кто обещался быть всегда рядом с ними, и звали его Перун. Явился он со своей дружиной светлой и побил врагов. А для того, чтобы предотвратить в дальнейшем вот эти все злодеяния, спустился туда, в пекельный мир, и устроил там разгром. Побил всех Кощеев да недругов, кто-то успел выскочить на землю, а кто-то там и погиб. А для того, чтобы не возобновилось там ничего, завалил он те самые входы. А на земле радость, счастье, потому что те, кого удалось вызволить Перуну, вернулись к своим семьям. Встреча была с теми, кого вызволил, очень светлая, добрая, их угощали, праздновали. А те, которые чумазые, те, которые не наши, иные, оголодали, обнищали совсем, без своего предводителя, и стали ходить попрошайничать. И давали этим злыдням что есть со стола. Лишь бы только они уходили с глаз долой, да и не мешали празднованию. Так продолжалось несколько недель, но пришло время Перуну со своей дружиной пройтись по пути своему Перунову и уничтожить оставшихся нелюдей и нежитей, которые не могли уже вернуться в человеческий облик, которые были служителями пекельного мира. То и случилось. С тех пор отмечаются несколько праздников. Иминария – смена, и Коляды – новые знания – и Перунов день. А вот как присутствуют две дружины, темная и светлая, представители мрака и света, вот о том я сейчас вам поведаю. На Коляду собираются молодцы и девицы и начинают разбирать роли. Кто-то одевается в чертей, в нечисть всякую, кто-то одевается в дружину Перунову. Те, которые из Перуна, ладные да светлые, чистые и пригожие. А те, которые из нечисти, шкурами наружу, чумазые, морды на себя гадкие оденут, рога пристроят, хвосты, начинают кричать, визжать и договариваются между собой, что первыми к дому подходит ватага из недругов, те, которые за чертой, из пекельного царства. И вот эти вот из пекельного создания первыми приходят и начинают ломиться в дом. Сначала просить. Если те не дают, они начинают их пугать, они начинают кричать: «Заберем ваше хозяйство, корову уведем, дом сожжем, окна побьем, двери сломаем». Ну и от них начинает хозяин с хозяйкой, ребятня малая, откупаться. Ну, кто чем богат. Но те не унимаются. Их из двери они в окно. Их в окно они на крышу, начинают крышу разбирать, по трубе стучать. И вот тогда начинают призывать Перуна, батьку нашего, со своей дружиной. Является Перун и указывает им: «Вон отсюда идите. Не мешайте людям жить спокойно». Те начинают кочевряжиться, беситься. Тогда Перунова дружина берется за мечи и прогоняет их со двора. За это хозяева дают дружине Перуновой от щедрот своих, кто сколько может. А Перуне и его помощники благословляют хозяев и свет им дарят. И так гуляет ватага одна и вторая дружина по домам. Сначала одна придет, потом другая. В конце, когда мешки полны, приходят они в какой-то дом, снимают с себя все эти лики и начинают свое дружеское, веселое застолье. Вот так вот выглядело изначально колядное гуляние, колядки. Но во что сейчас превратили, наверное, многие знают. Поэтому там смешано все, и то, и другое, и третье. И многие не понимают, почему эти маски одевают, откуда взялись вот эти предания, почему и черти, и светлые в одной ватаге ходят. Кто такая коза, кто такой черт, что означает хари, вот эти кривые, изуродованные, и почему от них надо откупаться. Ну вот такая сказочка. Что вы скажете про это? Я могу добавить только то, что слышала о том, что когда вот люди перевоплощались, ну именно вот в эти вот хари одевали, после этого нужно было обязательно нырять в чистую воду. Там вот как раз вот это вот обычаи, традиции водокреса, которые дальше идут. Именно чтобы смыть с себя вот эти энергии, которые могли через них пройти. Это то, что я слышала об этом. Не увлекаться. Это, потому что это были лики, личины, которые, хари, как ты говоришь, да, которые человек, просто принимая эту роль, мог войти в нее и допустить в себя эту сущность. Поэтому важно было потом в живую воду, вот в эту речную, купельную, обязательно окунуться. Хотя слово «харя» в себе несет интересные образы, и смотря в каком смысле это принимается, там могут быть как и положительные, так и отрицательные. Тоже надо честно говорить. Поэтому «харя» в данном случае воспринимается чем-то таким отрицательным, нечеловеческим, не очень добрым. Хорошо, ну еще там «ряха». Есть еще такое понятие. Есть неряха, а есть ряха. Видите, как изменены слова. Неряха – это одно, а ряха – это другое. Но почему-то у нас сейчас говорят ряха, свиное рыло – это вот как ряха. Или во ряху отъел, да? Ну ладно. А вообще вот такой вариант проведения праздников тебе, вот, Елена, как он видится? Мне видится, что очень замечательно. И нужно, и важно возрождать эти традиции. Потому что ведь наши предки, они просто так ничего не делали. Все имело какой-то смысл, важный причем смысл. Каждое действие имело какую-то основу. В данном случае это и встреча нового солнца, нового встреча символа жизни, обновления и отпускания всего старого, ушедшего. Это очень важный период, когда действительно человек может перевернуть колесо своей судьбы, эти энергии, солнечные энергии. Я бы вот еще хотела добавить про эти четыре времени кологодных праздников. Именно наши предки по солнцу жили. И каждый праздник, он имеет под собой именно солнечную основу. Коляда – это солнце-младенец, который рождается, потом Ярила – это, который солнце превращается в юношу, Купала – это когда он могучий муж, и Световид, когда старик уже умирает на закате перед ночью зимнего солнцестояния, рождается вновь Коляда. Вот эти дни, как раз дни Коляды, оказываются самыми мощными днями. Еще раз говорю, наши предки просто так вот ничего не делали, и ты об этом много говоришь, и много других источников. Поэтому этот праздник очень важен, и его нужно возрождать. Только нужно знать, что ты делаешь. Вот такие программы, как сегодня, они необходимы для того, чтобы люди не просто так наряжались и бегали по дворам, а именно со смыслом, со знанием делали определенные шаги для чего-то и понимали, что будет, если они будут делать то-то, то-то, то-то. Еще было название «Сивый» у солнца, которое шло уже на уход. И, может быть, здесь даже вот как раз осенние праздники Овсени начинаются. Это уже после того, как равноденствие осеннее происходит. Как раз вот здесь вот тоже связь есть. Кто еще скажет? Вот такой вариант празднования. Близок, не близок, либо это так, очередная сказочка? Я почему-то слушала Алексея, у меня перед глазами прям стал Лукьяненко с его «Ночным дозором». Ну, что книга, что фильм. Ну, то есть все у нас образы вот такие запоминающиеся, да, такие вот рейтинговые, как сейчас говорят, да, вот такие все образы, на которых построена у нас и литература, и там, и кинематограф, они все берут начало вот как раз на этих вот таких древних поверьях, которые близки каждому человеку. Ну, сразу, когда вот читаешь, и сразу образы появляются перед глазами. То есть, ну, вот я слушала, сразу образы возникли. И они вот всегда там добро, зло, да, светлое, темное. Так вот, если разобраться, у нас весь мир вот из этого и состоит. Ну, здесь вопросы есть, может быть, на вопросы поотвечаем? Давайте. Александр написал реплику такую. «Ежегодное празднование жизненных циклов более обосновано, на мой взгляд, чем события в жизни народа на отдельных этапах, так как этап прошел, а жить и дальше нужно». Реплика такая. Кибардина Наталья задает такой вопрос. Слово «круг» категорически не приемлется в обрядах, только «кола»? А как вы думаете, круг можно применять вместо «кола»? Я не знаю. Если мы берем, опять же, возвращаемся к буквице, то это уже будет другие образы, другое значение. Хорошо, а чем круг от «кола» отличается, на твой взгляд, Елена? Круг – это тоже имеет некую упорядоченность. И тоже, в общем-то, здесь идет приближение к чему-то. Но здесь близкая просто-напросто, близкая какая-то основа координат, но не то. Кола – это уже подразумевается солнце, а круг – ну, я вижу просто другой образ. Я пока не могу это передать, потому что буквица – это образная структура. У меня что-то другое получается. Ну, если так разобраться, опять же, по буквице, ну, опять же, много очень образов в буквице, поэтому я никогда не претендую на раскрытие истин в последней инстанции. Но, опять же, объединение, знак стремления – то же самое, что и в Коляде. Здесь сходится, да? Дальше – рецы, речь, соединение земного и небесного, некая вибрация. Дальше, в зависимости от того, какая буквица написана, зов, например, это может быть послание, чувственность, какие-то устои. И глаголить излагать. То бишь, получается, круг больше подходит, наверное, для того, чтобы соединиться людям вместе и что-то сказать, что-то проявить, явить свою волю для чего-то. И поэтому есть... Буквица глаголи там, да. И рецы, и глаголи. Поэтому здесь собрались люди в круг и обсуждают что-то, и свою волю, единогласие проявляют для того, чтобы свыше это было утверждено. Они на суд Божий выставляют, на суд предков выставляют свою волю. Потому и на кругу врать не получается, кривить не получается, лгать не получается. Полностью надо все говорить, как оно есть, высказывать все, как оно есть. Вот в этом смысле круг, наверное, больше подходит для решения каких-то задач, которые в этом мире существуют. Поэтому существует круг родов, круг племен, круг семей, круг поселений, казачий круг. Вот это все решение. А если мы говорим «кола», то здесь это связано с чем-то большим, с чем-то, ну, наверное, проявленным на других каких-то уровнях. У меня идет такое ощущение, что кола – это все-таки связано с движением больше, вот мои ощущения. А круг – это действительно какая-то такая более устойчивая конструкция, где стоит. Ну почему? Здесь же слово «кол» присутствует, а «кол» – это некий центр, основа. Это то, что еще может быть с заостренным концом, то, что вот очень устойчиво, вокруг чего что-то происходит. Например, та же самая околица. Вот есть кол внутри, да, поселения, и вокруг него строятся все-все-все дома, вокруг него все происходит, заборы, градища строятся, заграждения – и так далее, и тому подобное. И опять же, колы – это и солнце, это и что-то похожее на круг, и колесо, и обод, и движение вокруг кола может быть, например, там коловращение, солнечный цикл. Так что здесь и оболочка вот защитная может быть, какое-то вот проявление истины, и в которой и людское тоже присутствует, и он божественный. Так что здесь это очень широко. Но все-таки круг – это, на мой взгляд, что-то приземленное, что обращается к Вышнему. А коло – это вот уже цельное что-то, где, наверное, не надо ничего речь, не надо что-то глаголить. Оно вот существует. Может быть, потому, когда соединяются в круг для решения вопросов каких-то, то круг как раз и принимает решение. А коло, оно существует. Может быть, вот с этой точки зрения посмотреть? Да, согласна. Хорошо. Кто-то что-то дополнит? Ну, мне кажется, коло это представляется мне объемным чем-то таким, а круг это такое более плоское. Упростила. Хорошо, идем дальше. Так, Александр задает такой вопрос. Почему «да» – утвердительный ответ по буквице? Ну-ка, знатоки буквицы, дайте ответ. Почему «да» – утвердительный? Это там Евгений у нас что-то говорил. Да, вот Александр в то время написал этот вопрос. Кто скажет, почему «да»? Коляда, наверное. Коляда, ага. Да. Почему «да» у нас ответ, утверждение? Добро, дающее азом. Добро, аз. Аз – это, как мы помним, человек, который живет установкам божественным, который не может их нарушать. Да, божественным, при этом в гармонии с природой, в ладу. Вот. То есть это добро, аза. Ну, просто говоря, добро, аза. Или аз, дающий добро. То бишь, ты согласен с этим? Да, добро еще надо говорят, да? Добро. Да. Вот, когда добро, даешь добро? Да, даю добро. Еще раз, я не претендую на истину последней инстанции. Мы рассматриваем разные варианты. Если у вас есть какие-то свои, пожалуйста, присылайте, будем рассматривать. Кто-то еще дополнит, что-то желает, или идем дальше? Дальше читаю тогда. Елена Удалова. Всем здравия, Коляда. При прочтении по слогам справа налево наполнение источника изначального через образы взаимодействуя со Всевышним, извлекая эти образы из своего подсознания. Это вот как она по буквице расшифровала. Ну, даже здесь по слогам. Да. Так, Баджанна Максименко. Почему Ряженого ни при каких условиях нельзя было назвать его собственным именем, если был узнан кем-то? Что могло с ним произойти? Вот, интересный вопрос. Кто скажет, почему это так вот было, такая примета существует? Я так думаю, потому что тогда та личина, сущность, роль которой выполнял этот человек в данный момент, могла им завладеть. Потому что имя имело очень важную сакральную роль у наших предков. И настоящее имя не называлось кому-то посторонним даже. Было имя наречения, были тайные имена. Это все делалось для того, чтобы вот место личности не заняла вот эта сущность. Это на мой взгляд. Кто-то еще что-то добавит? Не, нечего добавить, Алексей. Я немножечко добавлю от себя. Существуют разные стадии становления человека от смерда до аза. Уже и славяно-русской варновости неоднократно про то и говорили, и подгруппы рассматривали то, что называется социальными уровнями, то есть общинными, общественными уровнями взросления человека. И в зависимости от того, в какой социальной группе находится человек, он мир воспринимает либо как человек, который все познает через свое тело, и этот мир служит только ему для того, чтобы взрастить свое тело, все мне, мне, мне, то в этом случае он глубоко материален. И если он начинает играть в игры, связанные с потусторонним миром, то он погружает свое материальное составляющее, основу, якобы туда. И в этом случае потусторонний мир, который очень сильно привязан к материи, к плоти, он может перехватить управление. Вот почему необходимо проводить определенные ритуалы вхождения в это состояние и выхода из этого состояния, о чем здесь тоже было сказано. Вхождение обязательно должны быть какие-то обереги кем-то нанесены, для того, чтобы человек, когда одевался в какие-то хари, какие-то маски, он не включался полностью в это, он не становился этим, он всего лишь навсего какое-то время исполнял что-либо оттуда идущее. Получение чего-либо от темной Нави или от пекельного мира, либо донесение каких-либо предупреждений, но при этом, чтобы его мозгом не завладели те сущности. Поэтому обязательно должен был поддет оберег. Вот об этом мало кто говорит. И в то же время выход должен быть обязательный. Сначала снималось то, что оболочка, потом снималось то, что к этой оболочке было привязано, потом обливалось водой, и только после этого можно было уже снимать сам оберег, чтобы человек входил в нормальное состояние человеческое. Поэтому и водой обливали, чтобы он приходил в себя, и вода одновременно и смывала с него то, что он на себя мог подцепить. Здесь много-много чего другого. А теперь представьте, на что человек реагирует больше всего? Ну, конечно же, на свое имя. Потому что имя – это то, что самое близкое к нему. Вот вы идете по улице, вдруг кто-то называет ваше имя, хотя обращается к другому человеку. Вы оборачиваетесь в ту сторону, хотя зовут не вас, ибо вы привыкли, что так вас называют, так вас зовут. К вам так обращаются. И вдруг, когда человек находится в обереговой защите, в какой-то маске, и он в трансе погружен в те темные миры, с которыми взаимодействует, из которых несет что-то людям, вдруг кто-то называет его по имени, и он, находясь в том состоянии, общаясь с сущностями, вдруг принимает на время внутреннее свое обличие. Он пробивается через оберег. И в этом случае тогда некая сущность, с которой он мог взаимодействовать, может на какое-то время, а может быть и навсегда, завладеть его сознанием. Это что связано с первой социальной группой, с первой общинной структурой взросления людей. Вторая социальная группа, вторая варна, она уже более защищена, но там и меньше играют в эти вот все дела, поэтому там уже люди семейные, люди взрослые, поэтому им переодеваться в чертей каких-то особого смысла нет. Они только могут руководить какими-то ватагами, вот такими темными, полками темными. Они переодеваются в более безобидные, менее обидные, менее странные существа, более шутливые. Поэтому там обереговая структура по-другому немножко работает. Те, которые в третьей находятся, они практически вообще в это не одеваются никогда, им это не нужно. Но, само собой, четвертые на это только взирают и что-то, может быть, помогают понять из образов, которые приходят, из слов, которые прилетают и так далее. Вот почему очень опасно человека, который находится в роли, причем в роли с погружением, который находится в этом по заданию общины, либо своей артели, либо своей ватаги, очень опасно его говорить имя. Он может отвлечься, но при этом будет пробой, и оберег его может не спасти. А современные ватаги, многие даже оберегов на себя не одевают, специальных, не те, которые по жизни им, какой-нибудь там солярный знак или что-то еще, а специальных на это действие, многие даже этим не пользуются. Поэтому были случаи, когда человек, играя в это, вдруг потом сходил с ума или начинал себя вести как-то местами не очень хорошо и понятно. Вот это вот очень-очень важный момент, на него надо обращать внимание. Благодарю, Алексей. Дмитрий Сварожич задает вопрос. Кто такие оборотни славянской традиции? А расскажите мне, кто такие оборотни славянской традиции? Ну, я думаю, что само слово «оборотень» говорит за себя. Оборачивается кем-то другим, нежели тем, кем является на самом деле. То есть это какая-то обратная сторона. Хорошо. Светлана, ты что скажешь? Так то же самое скажу. Вот, например, там оборачивались всяких волкодлаков, волколаках, всякие страшные там сущности, которые обладают, например, очень, ну, очень сильной, они большой силой обладают, там, или яростью, или какой-то еще храбрости очень преувеличенной. Ну вот это оборотни. И славянской традиции, по-моему, тоже такие. Ну, так думаю, да. А что означает слово «оборот»? Оборот – это переворот. Ну, если вот, ну как? Если был переворот, он так говорился, переворот, а здесь оборот. Ну, это повернуться. Вот ты смотришь вперед, а значит, надо обернуться, посмотреть назад, допустим, так. Оборотная сторона чего-то. Оборотная сторона. Если есть сторона, значит, есть и другая сторона. Это означает, что плоскость с одной стороны есть что-то и с другой стороны. Та же самая, что у шуба, например. Она с одной стороны такая, с другой стороны другая. Здесь гладенькая, здесь шерстистая. Да, правильно. Это за гранью получается чего-то. Есть какая-то граница и изнанка. За этой гранью, да-да-да, за изнанкой, да. А если с другой стороны посмотреть, вот смотрите, есть понятие кутать, укутать, закутать, кут. А если с этой стороны посмотреть наоборот, ну, говорят, заверните мне, пожалуйста, оберните мне, пожалуйста. Тогда это будет обертка какая-то, во что-то обернутое. Вот, обратите внимание на это, что обернуто. Внутри сохраняется суть того, кто является этим, но снаружи у него он обернут во что-то другое и проявляет уже некие другие свойства. Но внутри у него остался тот, кем он был, но он может быть подавлен, он может быть задавлен. Но что-то утрируется тогда или преувеличивается, когда вот он находится в другой этой обертке. То есть оборотень – это не тот, который только через голову обернулся и стал, например, волком, а который на себя одел личину, обернулся в другую личину, например, в шкуру волка, в образ волка, и до такой степени обернулся, что в него сущность уже природного вот этого хозяина леса вошла. Он остается внутри человеком, и он может развернуться, вывернуться из вот этого одеяния, которое на нем присутствует. Mm-hmm. Поэтому оборотень – это который может входить и выходить. Где-то по своей воле, где-то не по своей воле. Обертываться в некое что-то, что является не совсем его. Вот как вот обернуться в простынь. На простыне можно что-то нарисовать. И человек станет, помните, как опять же Карлсон, привидением. Да, вот он на простыне глазки нарисует, стал привидением. Простынь потом сбросил, надоело ему, стал обычным человеком с моторчиком. Мужчина в полном рассвете сил. Вот оборотень – это который оборачивается в какие-то качества, в какие-то свойства, в какие-то образы, и который этот образ проявляет в мир. Одни оборотни для того, чтобы обернуться, одевали на себя шкуру, другие оборотни, достаточно им было только образ на себя какой-то примерить. Кому-то нужно было провести целый ритуал, а кто-то сразу в него входил. Так что оборотень оборотню рознь. А в славянской традиции какие известные оборотни, кто мне скажет? Очень хорошо сказки говорят про это. В сказках мы, если читаем, то там Иван-царевич обернулся серым волком, или там упала девица, озимь ударилась и обернулась голубицей, там Василиса Премудрая. Ну и еще у нас Велес. Как-то лягушка-царевна. Замахнула рукой, не умела там что-то делать, и кости в гостей полетели. Нет, это не она сделала, это сделали боярыни купчиха. А, ну да, да, да. А она-то сделала все правильно. Обратите внимание, она на себя шкуру одевала и снимала. Да. По сути дела, это тоже оборотень. Вот как раз она обертывалась лягушачью шкуру и становилась лягушкой для всех. Но она-то разговаривала человеческим голосом, ее-то понимал муженек. И что дальше произошло? Когда он сжег эту шкуру, то заклятие-то не убралось, а заклятие увеличилось. То же самое финист Ясный Сокол. Когда он ударялся о землю, он образ с ними, в который был обернут, снимал и превращался в добрым молодца. И разговаривал, общался. А когда он опять одевал на себя образ финиста, сокола, он взлетал не только в Поднебесье, но и переносился в миры иные за 3-9 земель, до которых еще двигаться, двигаться и двигаться надо было. Так что оборотень в славянской традиции присутствует. Существуют князья-оборотни, которые могли оборачиваться медведями, волками, какими-то змеями, проползать в станы чужие жуками какими-то, которые могли попасть куда-то и что-то разузнать. Так что такие существуют предания в славянских традициях. Но не всегда оборотень – это был тот, который вот с виду полностью соответствовал. Очень часто оборотни наводили морок на врага, и им представлялись в виде медведя, волка, какого-нибудь там змея или кого-то еще, огня. Не всегда человек становился тем, кого он показывал. Не всегда он был тем образом, который являл в мир. Он мог оставаться в своем физическом теле. Но на уровне сознания и мысли всем, кто присутствовал в округе, являлось представление о нем как о каком-то существе неведомом, и которое невозможно победить, невозможно уничтожить. Поэтому невозможно было бойца ранить, ибо в их мозгах он был волком, медведем, и они дрались с этим образом, образом, а не с ним самим. Вот это оборотничество высшей меры. Ну, на мой взгляд, опять же. Идем дальше. Так, дальше. Медоед Барсук спрашивает, а носить кутью не имеет отношения к этому, видимо, к празднику? А кто мне скажет об этом? Я ничего не могу сказать по этому поводу. Лена, а ты что мне скажешь? Мне кажется, что это к другому празднику, скорее всего, относится к кутье. Ну, хотя это же зерно, тоже же ведь зерно. Кутья что такое? Это зерно, пшеница, сделанное, приготовленное с какими-то сладостями, чаще всего с изюмом, с фруктами с какими-то. То есть это нечто такое сладкое, кутья. А что есть кутья по сути своей? Ой, сейчас даже так и не могу сказать. Может, ты об этом расскажешь? Где чаще кутья применяется до сих пор? Ну, при... Мне кажется, это что-то с похоронами связано. Нет, это память предков. Это треба некая, да, которую... Предков угощают чем? Я знаю, что и то, что сами кушают в дни поминовения предков, именно вот кутья, оно одно из первых блюд, которое подается на стол в такие дни. Что символизирует кутья? Возможно, вот достаток, плодородие. Ну, это я так предполагаю. Хорошо. Вот ты сказала, и на тризне употребляется кутья, и поминание предков в какие-то памятные дни. И когда у нас просто идет застолье и предкам что-то возносится, вот там кутья, как правило, присутствует. Кутья – это некие зерна распаренные. Это может быть полба, это может быть конопля, конопляные зерна. Это может быть рис, если это в южных районах. Это может быть пшено, это может быть сбор злаков, где могут присутствовать вкрапления и дополнения. Изюм, как ты сказала, если это южные какие-то места, где растет виноград и где изюм есть. Либо там еще мед могут применять. А вот себе представь, у каждого человека есть папа с мамой. Это означает, что они представляют два рода разных. Но эти рода в тебе скреплены, в тебе присутствуют. Но у родителей есть свои папа с мамой. Уже четыре, а их двое еще четверо. Уже получается шесть. В ближайших двух поколениях это уже шесть представителей разных родов. Смотрим дальше. Там еще прибавляется. И вот если так мы смотрим за несколько десятков поколений, за несколько сотен поколений, там уже огромное количество родов, связанных вместе. Кутья, как один из знаков, слово «знать», «знаком», «незнаком», то есть представление. Не то чтобы символ, а именно знаков. Означает соединение родов воедино. И мед как связующее, то, что их объединяет. И изюм как подслащение для того, чтобы вот было еще дополнительное что-то. И кутья обязательно присутствует там, где есть поминание предков. Обязательно присутствуют какие-то памятные дни. Обязательно присутствуют там, где провожают в мир иной. Еще и там присутствует кисель, как правило. Либо что-то похожее на кисель, густое. Так что это в первую очередь обрядовые блюда, которые связаны с поминанием предков. Поэтому носить кутью, ну, наверное, смысла нет. Здесь применяется зерно больше, которое медом не смазано. Мед отдельно, зерно отдельно, конфеты, какие-то пирожки, выпечка, что-то такое. Вот это да. Если, к примеру, ряженых нет и никто ряженым не выступает, то ходит в гости. Как только солнышко на рост пошло, начинается хождение в гости. Могут ходить друг к другу в гости, обмениваться пирогами, добрые пожелания, какие-то, может быть, подарки друг другу делать. Не обязательно Мерседес дарить, либо какой-то Бентли. что-то такое вот доброе своим соседям, своим родственникам, собираться вместе на гуляния, песни петь. Ну, а если это знаменательный день, любой знаменательный день – это все-таки то, что характеризует празднество. Празднество всегда было посвящено соединению божественного с земным, то в этом случае всегда пелись какие-то славления божественному началу, предкам, богам. И любой праздник, как мы уже говорили неоднократно, был посвящен в первую очередь богам, потом от богов на землю, родам, и потом уже всем, кто присутствовал здесь. И здесь как раз тот самый крест воссоединялся, вертикаль божественная с землей, и горизонталь по родам нашим, живущим здесь. И вот получался крест. А чтобы это все объединить вместе, то опять же чертился круг. И получалось коло. Крест в коло, крест в круге, который символизировал соединение божественного, земного и родов наших всех. Так что кутью, конечно же, вы могли принести куда-то, если поминаете предков. Это все-таки некое ритуальное блюдо. Вот когда вы готовились, например, до Карачуна, когда готовились к Светлой Калиде, к Рождеству, то тогда вы могли поминать предков, и кутья могла присутствовать на столе. В некоторых родах было очищение, было поминовение, было дни покоя, когда вот вспоминали о предках. А потом наступало празднество. Ну, здесь много разных традиций. Кто-то что-то добавит? Я согласна. Благодарю, Алексей. Мне нечего добавить. Тогда идем дальше. Феникс Руси пишет, снятся ли вещи и сны в эти дни, ну, то есть дни Коляды. А кто-то скажет, снятся, не снятся? Какое у вас представление? Я могу сказать, что могут сниться, потому что, как уже говорила, я неоднократно говорится в других источниках, что грань между мирами в эти дни очень тонкая. Поэтому, конечно, проводились и гадания, и предсказания разные, именно в эти дни. И через сны точно так же могли давать какие-то знаки, там предки подсказывать, рода небесные, что-то, какой-то сигнал или какое-то желание. Ну, могли, конечно, проходить в эти дни, могут, вернее, проходить. Поэтому да, могут, на мой взгляд. А кто-то еще что-то скажет про вещи сны? Ну, я тоже думаю, что они могут сняться и в эти дни, и в другие. Просто вещи сны, ну вот как я, их ни с чем не перепутаешь, они особенные. Они очень хорошо запоминаются, они образные, яркие. Ну, я думаю, что могут, конечно, сниться. Хорошо. На самом деле, опять же, здесь зависит от того, в какой группе находится человек, какая его готовность. Чем выше готовность человека, тем больше вероятности получать напрямую какие-то знания от того источника, откуда он пришел, от рода. И чем меньше, тем больше ему нужно костылей, тем больше ему нужно подсказчиков. Всевозможные нужны ему учителя, наставники, какие-то гуру и прочие-прочие товарищи, и не только товарищи, которые будут его вести по жизни. Кто-то вообще не видит снов, не то что там вещих. Кто-то видит какие-то игрушечные сны, картинки, майю, виртуальности какие-то, которые он сам хочет видеть. Кто-то занимается теми снами, которые позволяют куда-то себя помещать, какие-то пространства, оттуда черпать информацию. А кто-то получает информацию сразу напрямую. Конечно же, вот в эти переломные моменты силовые поля нашего мира достаточно обнажены, и многие пользуются этим. Многие хватаются за это и вот загадывают что-то. Кто-то гадает. Девицы любят погадать, ну и молодцы иногда задумываются о своей судьбе, кем им быть по жизни, что им придется делать в дальнейшем. Так что вещи и сны могут приходить в любой день, когда это необходимо человеку. Но вот в переломные дни они могут проявляться более сильно. Но надо понимать, что Коляда и Коляда – это не единственный день, когда могут проявляться вещи и сны. Просто надо внимательно относиться к снам, да и к жизни вообще, да и к себе. Ну, вопросов больше нету, не осталось. Ну что ж, друзья, давайте как-то заканчивать будем наш сегодняшний эфир и желать нашим радиослушателям и зрителям что-то доброе, вечное, хорошее. Кто готов что-то сказать? Давайте я начну. А давай. Я хочу сказать, что в дни Коляды был такой обычай, когда наши предки гасили в печи на время, на какое-то время огонь и разжигали в этот день новый огонь. как символ зарождения нового солнца, нового огня. Так вот, я желаю, чтобы из вашей жизни ушло все старое, все отработанное, и пришел новый огонь, который принесет вам свет, знания, мудрость, тепло и защиту богов наших. Добра всем. Благодарю. Кто-то еще? Ну, я поддерживаю Елену и присоединяюсь. Еще раз поздравляю всех со светлой Калидой и желаю всем, чтобы все, что они сейчас задумали и прописали, все какие образы создали, все это притворилось успешно в жизнь. Всем добра. Кто-то еще что-то скажет? Да, я тоже поздравляю всех с Днем Калиды. С каждым днем сегодня становится больше солнца, значит, больше тепла. Дарите друг другу радость, счастье, тепло. Будь добру, благодарю. Благодарю. Если все, тогда, друзья, я рад был с вами пообщаться. Рад, что мы рассмотрели эту светлую тему. Естественно, я не хотел здесь как-то давить на кого-то и что-то такое прям рассказывать о себе. Мне были интересны ваши мнения о том, как вы чувствуете этот день, как вы чувствуете этот праздник, что вы о нем представляете, с каких точек зрения на него смотрите, с какого уровня на него смотрите. Благодарю всех за то, что очень интересные вопросы, свои комментарии присылали. Также благодарю всех тех, кто участвовал в нашем сегодняшнем эфире. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 23 декабря 2019 года, понедельник, мы рассматриваем тему «Что такое Каледа?». Благодарю всех за участие. Всем желаю здравомыслия, радости и света. С вами был Народное славянское радио. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.